Сибирь, 2004 год. Третий день экспедиции. «Три дня!» — рявкнул Кантер. «Три!» Плотину его обычного спокойствия, можно сказать, отстраненности от окружающей действительности, наконец-то прорвало. И профессор неумело, но весьма яростно выплескивал на слушателей свое неудовольствие. «Три дня простоя в исходной точке! Три дня! Вы понимаете, что 72 часа назад мы должны были покинуть этот чертов городишко? Мы должны быть в пути! Мы...» Голос сорвался, и Кантер, схватив со стола бутылку минералки, жадно припал к горлышку. «Мерзавцы!» Говорить и пить одновременно у профессора не получилось. Вода потекла по подбородку, пролилась на одежду, однако нового приступа ярости это обстоятельство не вызвало. Кантер тихо выругался. Остин поймал себя на мысли, что впервые слышит из уст профессора столь грязные ругательства. Вернул бутылку на стол и замер, угрюмо глядя на слушателей. Не пронзительно, ожидая ответа на жесткие вопросы, а именно угрюмо, почти обреченно. Вспышка гнева прошла, и ученый на глазах возвращался к привычному образу мягкого, слегка застенчивого человека. «Не вожак», — вздохнул про себя Остин. «Совсем не вожак». Тем не менее, именно Эммануил Кантер является руководителем экспедиции. Ему дана вся власть, и на нем лежит ответственность за результат. Командовать профессору нравилось, вот только делать это он, к сожалению, совсем не умел. А прислушиваться к мнению опытных людей пока не собирался. На первых порах Остин пытался давать советы, но, поняв, что Кантер не обращает на его слова никакого внимания, плюнул и всю последнюю неделю занимался исключительно своими обязанностями. За происходящим, разумеется, наблюдал, но не вмешивался. И теперь, выслушивая вопли профессора, улыбался про себя. «Не получается? Интересно, сколько тебе еще потребуется времени, чтобы осознать свое неумение быть главным?» Остин мог позволить себе улыбку. Работу Джеймс сделал безукоризненно, и претензий к нему Кантер не имел. Ярость профессора была направлена на Дениса Вашингтона, менеджера экспедиции, а заодно на его русского помощника, невысокого черноволосого манси со странным именем Порфирий Сургучев. Именно они не сумели организовать своевременную доставку снаряжения, и именно им должна была предназначаться взбучка. Но, по мнению Остина, истерика, которую закатил Кантер, не имела ничего общего с необходимым в данном случае разносом. В свою очередь, Вашингтон и Сургучев знали о слабости руководителя и не особенно переживали по поводу скандала. Внешне выглядели подавленными, взволнованными, но Джеймс прекрасно видел, что менеджеры играют. Плевать им на взбешенного профессора, да и вины за собой Вашингтон и Сургучев не чувствовали. «Местная логистика оставляет желать лучшего», — негромко кашлянув, проговорил Денис. «Русские?» — тут он покосился на подчиненного. «Ужасные пьяницы и разгильдяи». Сургучев английским не владел, а потому просто кивнул, подтверждая непонятные слова старшего товарища. «Когда следует ждать груз?» — уныло осведомился смирившийся с судьбой Кантер. Концерт закончился. Остин окончательно поскучнел. Перевозчик клянулся, что завтра машина будет в городе, — уверенно заявил Вашингтон. «То есть послезавтра мы можем выступить?» «Я надеюсь». Сам Денис в тайгу не собирался. Даже цели экспедиции толком не знал. А потому его совершенно не волновало, как скоро люди Кантера отправятся в сибирские леса. «Идите», — велел профессор, — «и помните, я требую, чтобы завтра груз был на месте». «Обязательно», — кивнул Вашингтон. Сургучев опять подтвердил. Остин, не таясь, зевнул. И тоже собрался покинуть комнату профессора, но Кантер неожиданно остановил его. «Джеймс». «Да, сэр». «Прошу вас остаться на пару слов». «Хорошо». Остин без энтузиазма вернулся в кресло и развалился в нем с самым независимым видом. «Что-то случилось?» «Нет. То есть... да. То есть...» Кантер в замешательстве потер лоб. «Кабинетная крыса. У тебя есть имя, научные звания, связи в верхах. Но ты все равно кабинетная крыса, не способная к повседневному управлению людьми». «Не таким». Ох, не таким, по мнению Остина, должен быть руководитель, отправляющийся в глухие сибирские уголки экспедиции. Что Кантер видел в жизни? Уютный университетский кабинет? Тихий библиотечный полумрак? Интеллигентные раскопки в цивилизованной Европе? Джеймс внимательно изучил послужной список шефа и знал, что в по-настоящему сложных экспедициях профессор не участвовал. Не было за его плечами ни южноамериканских гор, ни африканских джунглей, ни азиатских пустынь. Не Индиана Джонс, если уж на то пошло. И как поведет себя Кантер, столкнувшись с трудностями, большой вопрос. А трудности обязательно возникнут. Остин вырос на Аляске и хорошо понимал, что это такое — северные леса. «О чем вы хотели поговорить, сэр?» «О ваших людях, Джеймс». Профессор наконец подобрал нужные слова. «С ними все в порядке, сэр», — успокоил начальник Остин. «Они уверены в себе, полны энтузиазма, к тому же чертовски скучают в этой дыре и жаждут отправиться в путь». Пронюхала вчерашние драки в местном ресторане. «Было бы о чем говорить. Ну, набили мои ребята морды местным. Ну и что?» «Дело действительно обстоит так, как вы говорите». «Вы мой командир, сэр», — Остин добавил металла в голос. «Я не имею права вас обманывать». Официально организатором экспедиции выступили университет и два благотворительных фонда. Однако в действительности Кантер сумел заполучить поддержку правительства, а потому половину научных работников составляли военные. 15 морских пехотинцев во главе с Остином были призваны обеспечить безопасность ученого и гарантировать, что найденные им сокровища благополучно достигнут Соединенных Штатов. Дабы не смущать туземных чиновников, военные действовали инкогнито. Однако оснащение группы, в том числе и боевое, было на самом высоком уровне. «Я поговорил с парой ваших парней», — промямлил профессор, — «и понял, что они никогда не бывали в тайге». «Они морпехи, сэр», — отрезал Остин. «Они пойдут туда, куда прикажут, и сделают все, что им прикажут». «Да, но...» — Кантер нервно потер руки. «Джеймс, я могу быть с вами откровенен?» «Как сочтете нужным, сэр? Со своей стороны хочу заметить, что нам следует полностью доверять друг другу». «Разумеется, разумеется», — профессор неловко улыбнулся. «Понимаете, при подготовке экспедиции меня в основном увлекали научные аспекты». «Прекрасно понимаю, сэр», — кивнул Остин и, не удержавшись, язвительно добавил. «Каждому следует заниматься своим делом». «Совершенно с вами согласен, и...» Кантер вновь сбился. Чувствовалось, что тема его крайне тревожит. «Одним словом, меня не особенно заботило, кого прикомандировало к экспедиции Министерство обороны». «Начинается», — мрачно подумал Джеймс. Он ждал, что этот разговор состоится значительно раньше, в Америке, когда еще можно было что-то исправить. Или по прилете в Россию, но уже никак не перед самой экспедицией. Еще одно доказательство слабости профессора как руководителя. «Сегодня я получил письмо от друзей». «Господи, он даже не в разговоре с морпехами об этом узнал, а от друзей. Что ж ты за начальник?» «И они намекнули, что наши, что ваши подчиненные служили в Ираке». «Многим морским пехотинцам довелось нести службу в Ираке, сэр», — отчеканил Остин. «Наличие боевого опыта являлось дополнительным плюсом при отборе кандидатов. Вам ведь нужны лучшие солдаты?» «Да. Вы их получили». Джеймс намеренно сделал вид, что не понимает, к чему клонит Кантер. «Давай, профессор, выкручивайся. Назови кошку кошкой». К большому удивлению Остина, Кантеру все-таки удалось справиться с неловкостью и внятно высказать охватившие его сомнения. «У ваших людей нет боевого опыта, Джеймс. Они служили в охране тюрьмы Абу-Грейб, и против них велось расследование по факту издевательств над заключенными». В отличие от витающего в облаках профессора, Остин с самого начала знал, каких ублюдков ему подсовывают. Пытался отказаться, но в конце концов был вынужден смириться с принятым наверху решением. Теперь следовало успокоить Кантера. Руководитель должен быть уверен в своих подчиненных. «Буду откровенен, профессор. Я тоже не в восторге от этих ребят. Но я их полностью контролирую и на 100% уверен, что они выполнят любой мой приказ». Остин выдержал паузу. «Вы мне доверяете?» «Вас рекомендовали как очень умелого офицера». «Спите спокойно, профессор. Я не подведу». «А что касается иракских приключений моих людей, то...» Джеймс улыбнулся. «Нас ожидает тяжелая экспедиция. Нам будет противостоять и природа, и, насколько я понимаю, люди. Вы ведь сами рассказывали, что ищут сокровища давно, и погибшие в этих поисках исчисляются десятками». «Все так, но...» «Местные дикари только с виду кажутся тупыми и дружелюбными. Не забывайте, что мы находимся на их территории и хотим отыскать их сокровища. Как поведут они себя, когда мы приблизимся к цели? Продолжат помогать или проявят агрессию? Не стоит забывать и о русском правительстве. Не попытается ли оно наложить лапу на найденное сокровище?» «Его еще надо найти». «Правильно. А для этого необходимы люди, которым можно доверять». Кантер снял очки и вытаращился на офицера. «К чему вы ведете, Джеймс? Сознательно запутываете разговор? Я ведь с этого и начал. Доверять тюремщикам?» «Вы не очень хорошо разбираетесь в людях, профессор. Вы узнали неприглядный факт и запаниковали. А ведь я не шутил, когда сказал, что вы заполучили лучших солдат. Мои морпехи замазаны по уши. Единственная для них надежда избежать суда — с блеском выполнить это задание. По вашему приказу, они пойдут куда угодно и сделают что угодно. Если будет нужно, станут пытать местных, чтобы получить сведения о сокровищах. Если будет нужно, убьют. Вы ведь хотите добиться цели?» «Да», — пробормотала кабинетная крыса. «Мы сделаем все, чтобы ваше желание осуществилось».